Глава 154. Горная еда. Ночь прошла. Ох, как же я нервничала. Настолько, что даже не могла заснуть. Разве это не перебор вести свои первые переговоры за свою паучью жизнь с администратором этого мира? Это как тому, кто и так стесняется общаться с людьми, неожиданно предложить пообщаться с премьер-министром. А он ведь по своему статусу намного выше любого премьер-министра. Да? Она исключение, поэтому и не считается. Было бы лучше, если бы первым со мной заговорил крестьянин Ц. Почему Ц? Да просто так. Ладно, похоже, Гуири-Гуири не будет препятствовать мне пока. Так что моя самая большая проблема пока исчезла. Он еще наивнее, чем я думала. Ну, иначе все не дошло бы до такого состояния. Я спасена. Так что забудем о Гуири-Гуири и пойдем к горам. Поскольку я слишком медленно двигалась вчера, сегодня я решила быть чуть-чуть побыстрее. Я двигалась быстрее, чем вчера, продолжая оценивать все вокруг. Когда я находила растения, которые не оценивала вчера, я на мгновение останавливалась. Как бы я ни торопилась, но мне же интересно. Я пересекла поляну и вошла в лес. Поскольку дороги тут нет, а деревья растут плотно, то передвигаться сложно. Но я воспользовалась пространственным маневрированием и начала прыгать по веткам деревьев. Нет никаких следов животных или монстров. Здесь вообще с монстрами все плохо. Может быть, один или два. А? Я нашла веточку, на которой растут красные фрукты. Бонкура. Растение, которое растет повсюду на континенте Касанагара. Периодически цветет и приносит плоды. Сладкий, но содержит слабый парализующий сок. Понятно. Жесткое у него имя. Бонкура. В переводе с японского «тупой идиот». Парализация, да? Такая вещь, как парализация, не действует на меня, поскольку у меня есть нулификация ненормальных состояний. Так что, приятного аппетита! Сладкое, вкусное, немного кисленькое. Вкусное? Оно вкусное! Когда я пришла в себя, я поняла, что съела все фрукты, которые были поблизости. Ой, уже закончились. Было вкусно. Спасибо за угощение! Все же свежие фрукты намного лучше. Я как-то съела один засушенный. А этот был свежий. Похоже, это не такое уж и редкое растение, так что стоит поискать, может, найду еще. Но вообще-то я хотела добраться до горы, так что буду искать по пути. Я продолжила перемещаться по лесу, несколько раз нашла растущую бонкуру. Конечно же, я все собрала. Место хранения от пространственной магии был мной использован в первый раз. Место хранения в пространственной магии – это так называемый инвентарь. Можно сказать, что становится возможным хранить предметы в другом пространстве и вытаскивать оттуда все, что захочешь, в любой момент. Для людей очень удобно, но для меня, поскольку мне ничего не надо было нести, не так уж и полезно до данного момента. Ведь обычно я поедаю еду прямо на месте. Или приношу ее домой с помощью телепорта. Или делаю новый дом прямо на месте. Наверное, все из-за дома, поскольку он настолько удобен. При таком-то доме, наверное, это нормально, но я так думаю. Хотя я и поэкспериментировала с местом хранения, как только я его выучила, оно потребляет ману, когда его активируешь. И когда что-то из него вытаскиваешь, тоже потребляет магию. Потребление растет в зависимости от того, какого размера объект. Когда что-то вытаскиваешь из него, то потребление маны чуть меньше. Но если маны станет мало, а зелье для восстановления маны хранится в месте хранения, то может случиться неприятность, поскольку вытащить его будет невозможно. Кстати, хотя объекты и складируются в другом пространстве, они со временем все равно портятся. Похоже, время идет даже в другом пространстве. Но портятся они, похоже, медленнее. Так что какая-нибудь специально приготовленная еда может там храниться достаточно долго. Я думаю, в магии измерений, скорее всего, есть что-то подобное месту хранения, но в котором не идет время. Интересно, смогу ли я поднять способность до этого уровня? Вот почему я не пользовалась местом хранения до сих пор. Обычно не бывает бесполезной магии. Если подумать, то у меня нет бесполезных способностей. Даже те, кто были поначалу бесполезны, со временем становятся полезными. Вначале, например, синтезирование яда было бесполезно, а потом стало суперполезным. Некоторые способности становятся полезными после эволюции. Например, хотя теневая магия и бесполезна, но вот магией тьмы я часто пользуюсь. Способности, которые не имеют большого применения, это способности правителя, например, ад. Поскольку способности правителя уменьшают божественную область, то я не планирую их использовать. Пока я думала об этом, я достигла гор. В том смысле, что прежде чем поняла, уже оказалась у горы. Да все равно, найти границу между лесом и горой всегда сложно. Но в отличие от леса, между деревьями стало больше пространства и количество травы уменьшилось. В таком случае, похоже, я смогу идти по земле. А? Мои чувства уловили присутствие живого. Обычно это что-то вроде мелких животных, типа птиц и мышей. Но в этот раз что-то большое. Для начала посмотрим, что это там такое. Хотя я и вижу его с помощью ясновидения, я хочу посмотреть на него своими глазами. Здесь есть монстр. Так, что мы имеем? Свинья? Хотя морда и монстр похожи на свинью, но тело больше похоже на гориллу. Кроме того, из-за спины растут щупальца. Странное существо. Свинская химера? Не похоже, что оно вкусное. Кроме того, физические показатели ниже, чем можно судить по внешнему виду. Чуть выше 100 единиц, как у мелких монстров на верхнем уровне лабиринта. Что-то внешний вид и его сила у монстра сильно отличаются. Он явно почувствовал запугивание, которое я излучаю, и трясется. Запугивание эволюционировало и превратилось в тиран. Эффект тот же, просто сильнее. Если я его держу в дополнение к приносящему ужас, то незаметность становится бесполезна. Ладно, прибью его по-быстрому. В том смысле, что оно умерло, как только я взглянул на него злым глазом. Хотя обычно я держу злые глаза выключенными с тех пор, как вышло наружу. Но как только включила, он сразу отправился на тот свет. Ладно, хотя вкусным он и не выглядит, я на всякий случай его попробую. Что? Вкусный? Может быть, это сила гор? Даже такой парень становится вкусным, если вырастет в горах. Горы просто восхитительны.